Да, вас подобрать буду через 3 минуты. На заднем фоне послышались взрывы, ругань и приказ лететь дальше. Не стоит, кот, хмыкнула я. Или Лана лично отрубит тебе голову и сама поведет корабль. Не сможет, подключился к разговору мужской голос. Я не дам. Это Сардал Стик, помощь нужна. Лана, у нас есть еще кто-то, кто может помочь. Не нужно, холодно прервала дискуссию Сенья. Вы и так отвлекаете на себя почти всех небовиков, а мы, а у нас на хвосте Вейлин, грустно закончил Дейгл, чуя направленное на нас внимание принцессы. Поэтому не отвлекайте. Сенья отключила передатчик. Вот нравимся же мы ей, вздохнула я. Даже чужеземца ради нас бросила. Успеем достигнуть корабль раньше нее, сбежим. У нас есть шансы, сказала Тирал, вновь занимая место ведущего и сворачивая в узкий коридор. Пришлось хорошо попетлять по городу, параллельно уходя на нижние уровни, где официальная власть имела меньше возможностей. Потом спрыгнули в какие-то технические помещения с трубами и уже по ним вышли к огромному проему, выходящему из сплошной стены окраины города. До земли было несколько километров ровной стены, вверх до первых жилых уровней столько же, поэтому я обессиленно села на какую-то металлическую коробку и прикрыла глаза, справедливо предполагая, что у Сеньи есть какой-то план. И действительно, почти сразу из леса внизу поднялся небольшой корабль и завис рядом, опустив аппарель. Мы запрыгнули внутрь, и корабль тут же сорвался с места. Дойдя до кабины пилота, я скользнула взглядом по экранам, транслирующим видео с задних камер. В темном провале, откуда мы пришли, появилась одинокая женская фигура, закутанная в черную ткань с головы до ног. И больше никого. Меня пробрала дрожь, и я смогла вздохнуть спокойно только, когда мы резко набрали высоту и свернули за здание. В кресле пилота оказалась радостно жмурившаяся Саелан. «Леди, очень рада вас видеть. Мы волновались. Я тоже, Саелан, я тоже. Куда мы сейчас? Высадите меня на окраине города и улетите. Почему?» Я резко повернулась к напряженной Сенье. «Ты хочешь остаться? Ты же понимаешь, что Вейлин за тобой не ради родственных объятий шла?» Тиралу слегка дернулась, как от удара. «Извини. Нет, ты права. Но на шпиле остался Тиксон. Я не могу его бросить. Не снова». Женщина опустила голову. «Понимаю, я действительно понимала. Ты пришла ради него и уйдешь за ним, как я следую за отцом. Он такой же, как и Тиксон. Сильный, самостоятельно пробивающий себе путь в жизни, не нуждающийся в опеке». Сенья нахмурилась, но готовый на все ради тех, кого принял в семью. «Могу лишь пожелать тебе удачи. Спасибо, Еледя. Надеюсь встретить тебя вновь, но уже при других обстоятельствах. До встречи». Сенья выглянула за угол, выжидая, когда рыцари Закула пройдут мимо, и быстро пересекла открытое пространство. Ее сердце билось так сильно, что его удары отдавали в ушах, мешая ориентироваться. Бывшему капитану рыцарей казалось, что их слышит каждый. «Здравствуй, Сенья». Женщина выхватила сейбер и резко повернулась к вышедшему из ниши мужчине. «Приветствую, Хескал». Лидер отпрысков задумчиво смотрел на нее своими прозрачными глазами, словно погрузившись в полутранс. «Что привело тебя сюда? Мои дети, дети». Хескал рефлекторно дотронулся до уродливого шрама на щеке, который продолжался на шее и терялся под тканью горловины. «Они давно не требуют защиты матери. Как бы сильны они ни были, я буду их защищать. Как не защитила нашего императора». Щеки Сеньи вспыхнули от стыда и гнева. «Я была не в состоянии это сделать, но могу защитить нынешнего. Я рыцарь, щит, защищающий мой дом и моего императора. Или ты винишь его в смерти Валкариона?» «Нет», — отпрыск задумался. «Судьба императора Арканна стремительно изменилась, и ты вновь стоишь за его плечом, как и принц Тиксон. Нашему императору суждено пройти долгий путь, и ему не избежать ошибок или резких суждений. Это неизбежно», — Хескал вновь дотронулся до шрама. «Поэтому ради блага империи ему нужно обрести равновесие. Ты не так важна, но дашь нам всем время». Он замер, перед глазами пророка мелькали лица, события и смерти. «Ради кого именно ты пришла, Тиксона?» – прошептала женщина, со стыдом опуская глаза. «За это время он вновь стал моим сыном. Он назвал меня своей матерью». От этого воспоминания Тиралу словно засветилась от счастья. «Арканна, сын всегда был несколько резок, но я храню лишь счастье в воспоминаниях о нем. А твоя дочь?» Сенья опустила голову, не находя слов, чтобы описать ту мешанину чувств, что она испытывала к ласковой малышке и яростной убийце, преследовавшей и едва не убившей ее с Еледией. Хескал словно понял метание собеседницы и удовлетворенно кивнул. «Верховная судья упустила беловолосую леди, но не тебя. Иди за мной». Замешкавшись, Тирал быстро догнала целеустремленно шагавшего пророка. Больше ей не приходилось прятаться, так как перед Хескалом все расступались. Наконец, он остановился у закрытой двери, около которой стояли рыцари. Мужчина что-то сказал им, и рыцари открыли дверь, но Сенья не слышала слов, жадно впитывая такое знакомое присутствие из-за стены. Сила пела от счастья одаренных, проникая в нее саму и находя отклик в душе. Женщина сделала несколько шагов вперед и едва заметила закрывшуюся дверь, оставившую ее наедине с двумя мужчинами. Устала, но радостно улыбающийся Тиксон сидел на кресле, прислонившись плечом к брату. Аркан без маски с нормальным лицом тоже светился от счастья, крепко сжимая здоровой рукой ладонь близнеца. При открытии двери они прервали разговор и повернулись на шум. Аркан слегка нахмурился, рассматривая Тиралу, но вскоре в его глазах мелькнуло узнавание и растерянность. Он повернулся к брату, и Сенья с радостью увидела тот безмолвный диалог, что был свойственен одаренным близнецам с самого детства. Наконец император встал, нехотя отпустив руку брата, и шагнул ей навстречу. «Здравствуй, мама. Примечание к части. Да, я успела закончить главу на этих выходных. Не утро субботы, а вечер воскресенья или ночь понедельника, но думаю, вы не в обиде, что не оставила главу до следующих выходных. XD глава получилась чуть побольше 5 стандартных страниц, я не гений русского языка, обед уж ждать не будем, поэтому ПБ для вас открыто. Жду ваших комментариев, они вдохновляют меня на новые свершения». Картинки к главе. https://vol133445679490. Глава 28. Я тонула, захлебывалась в чужой, бушующей тьме. Она подавляла, захватывала и подчиняла, заставляя склонить голову перед ее превосходством, рухнуть на живот и с жалобным воем скрючиться на камнях, словно измученная дворняга, молящая богатого господина о куске мяса или смерти, одинаково мечтая и о том, тьма не терпит слабаков. Стоит ей поддаться раз, и ты уже не отличишь реальность от галлюцинации и собственной фантазии, становясь рабом силы, к которой так стремился. Но эта тьма, она была чужой. Мрак собственной души проникает в сердце незаметно, нашептывает по ночам твои тайные мечты, сулит силу в обмен на служение. Та черная вода, которая засасывала меня на дно, не пыталась подкупить, а агрессивно атаковала, оборачиваясь в чудовище из моих кошмаров, пыталась разорвать и полностью перекроить личность, ломая основополагающие принципы и устои. Мне было страшно. Впервые за годы мне было настолько страшно. Магистр Райт, погрузившись в медитацию, сидел на коленях у постели дочери. Тихий шорох ткани заставил его очнуться и открыть глаза. По другую сторону от кровати в точно такой же позе сидела Санна Рэй, на ее необычном для взгляда мужчины лице читалась задумчивость. Женщина встала и дотронулась ладонью до лба сжавшейся в комок Еледии. Райт и так знал, что лоб горячий, дочь уже долгое время не приходила в себя, метаясь в горячке, а помощь, таких специалистов в маленьком ордене не было, кроме самой леди. «Я не могу помочь ей», — размеренно произнесла мистик. «Но есть те, кто не откажет в помощи». Магистр кивнул и отдал приказ готовить звездолит, проклиная про себя свою глупость. Сардал отстраненно стучал пальцами по столу, уже не ожидая ответа, когда над голопроектором появились помехи, предшествующие установлению связи. Мастер Стик тут же взял себя в руки, делая шаг вперед, чтобы попасть в зону трансляции. Сардал, появившийся мужчина, вымученно кивнул, приветствуя приятеля. «Давно же тебя не было, карбонит несколько мешает общению, знаешь ли», — усмехнулся джедай. «Но я к тебе по делу». «Вот как?» «Ясно. Поторопись, у меня мало времени». «Райт, мне просто ни к кому обратиться», — посерьезнел Сардал. «Пусть ты ушел из ордена, но знаний и умений, за которые получил титул магистра, не утратил. Но сначала, ты же знаком с леди Еледией, не так ли? Я видел на флагмане, как вы переглядывались. Можешь узнать, смогла ли она выбраться с Заккула? Зачем узнавать?» Черты лица Рейда заострились. «Моя дочь достаточно умна и изворотлива, чтобы сбежать от Аркана, а вот я допустил ошибку, поэтому она сейчас бредит и находится без сознания. Мы пытаемся ей помочь, дочь, ты, но она ситх. Биника, с которой ты сражаешься рука об руку, тоже не приверженец света, хмыкнул магистр. Черты его лица немного расслабились, словно вспышка эмоций знакомого позабавила его. Да и я уже давно не джедай, мастер ситх, но и учение ситхов мне чуждо. Только это сейчас не так важно. Какое у тебя дело ко мне? Необычно. Но ты прав. Раз Еледия твоя дочь, то мне незачем вмешиваться. Что ты знаешь о вселении призраков силы в тела? От этого вопроса веет чем-то личным. Серый джедай прикрыл глаза, сопоставляя в уме факты. Дочь была уверена, что император выжил. У нее были какие-то доказательства. Она встречалась с твоим бывшим подчиненным, лордом Скарджим. Потом искала что-то на Зясте и других планетах. Даже нашла сведения о том, что на самом деле произошло в тронном зале. Когда погибло тело Вишейта, там был только ты и Аркан. Судя по действиям нынешнего императора, им манипулировали, но не управляли. А вот ты. Сардал нахмурился под испытующим взглядом магистра. Разговор принял неожиданный поворот, а Райт оказался осведомлен куда больше, чем даже члены Совета джедаев. Намеки на некоторые события он решил пока отложить в сторону. Потом проверит. Это все узнала Еледия. В большинстве своем, согласился серый джедай. Так ты являешься носителем духа ситха. Да, он может общаться со мной, предлагает силу. Надеюсь, ты отказываешься. Напрягся магистр. Чем больше его силы используешь, тем больше влияния на тебя он будет иметь. Сначала ты начнешь прислушиваться к его мнению, Валкарион будет казаться более убедительным, потом начнут появляться несвойственные тебе мысли, которые отличить от своих будет очень сложно, а последним этапом станет твое тело. Согласись, прославленный мастер-джедай с большим количеством медиахлоридан в крови, герой и лидер отлично подойдет на роль его следующего тела. Хаем, Сардал скрестил руки на груди и нахмурился. Значит, вот что он задумал. Теперь его план в общих чертах мне ясен. Тут он повернул голову влево и криво усмехнулся, смотря куда-то за пределы проектора. По крайней мере, так Райду сначала показалось. Нет, Валкарион, и моему старому знакомому я верю намного больше, чем тебе. А теперь сгинь. Связь на несколько секунд прервалась, как подозревал магистр, от выпущенной стигом силы. Мы снова одни. Итак, как мне от него избавиться? Найди нашу общую знакомую, которая незадолго до войны заняла нам обоим известный пост, а потом исчезла, осторожно подбирая слова, ответил Райт. Ее возможности в исцелении помогут изгнать ослабленного духа императора. Общих знакомых у нас мало. Она же погибла, через некоторое время полуутвердительно сказал джедай. Или ты не про нее? Она серьезно пострадала физически и ушла в изгнание, обучая приходящих к ней джедаев, но связь с силой как никогда сильна в ней. Я отправлю тебе координаты. Спасибо. Если тебе или твоей дочери понадобится помощь, тебе нужно будет лишь позвать. Еще некоторое время после прерывания связи Сардал стоял на месте, задумчиво подбрасывая на ладони коммуникатор с так и не открытыми координаторами. Приняв решение, мужчина развернулся и направился в сторону ангара. На подходе он услышал тихие голоса и зашел внутрь. Мужчина, заметивший вошедшего, раздраженно вздохнул, тут же прервал связь, убирая голопередатчик, и вернулся к ремонту шаттла. Джедай немного постоял у двери, ожидая вопросов, но был вынужден начать разговор первым. «Кот, мне нужно, чтобы ты отвез меня в одно место. С чего бы?» Хмурый капитан вылез из недр машины. «Я участвовал в операции на Закууле только потому, что так было нужно моим союзникам. Не Биника, и уж точно не тебе. Тем более я собираюсь как можно быстрее вернуться к моей команде, пока она не угробила корабль», – пробормотал он, покосившись на карман с голопередатчиком, и вернулся к ремонту. «Я разговаривал с магистром Рейдом. Они выбрались, только у леди Еледии какие-то проблемы со здоровьем, но их решают. И лететь мне надо по совету Рейда ради безопасности всех нас, включая твоих сторонников». Вартена выпрямился, задумчиво потирая подбородок, и смерил джедая подозрительным взглядом. «Куда и зачем тебе надо лететь? Мне нужно встретить с одним джедаем, который может изгнать из моего тела дух могущественного ситха». Брови кота устремились на лоб, а взгляд выражал твердое убеждение, что карбонитовая заморозка в течение нескольких лет очень плохо влияет на мозг. «Смерти нет, есть только сила», – заученно процитировал Сардал. «Для могущественных одаренных это верно как никогда. Если мы не хотим, то и после смерти не найдем покоя, а темные еще и вселяются в чужие тела. Ни мне, ни Райду не хочется, чтобы наш старый враг вернулся в наш мир, захватив мое тело. Поэтому его надо уничтожить». Кот некоторое время отстраненно вертел в руках какую-то деталь, а потом кивнул своим мыслям. «Куда лететь? Лови!» Стик перебросил ему коммуникатор. «Там сообщение от Райда с координатами. И я не хочу знать нашу конечную точку маршрута». Вартена внимательно осмотрел джедай и медленно кивнул. Как только аппарель опустилась, Сардала окутало облако теплого и влажного воздуха, заставив передернуть плечами под мгновенно ставшей тяжелой и неудобной одеждой. Оглядевшись, мужчина решительно зашагал вперед, следуя ощущениям в силе. Он так и не узнал, на какую планету его привез кот. Пейзажи были похожи на множество других, а различать растения джедай никогда не умел. «Магистр», — поприветствовал он медитирующую на природе женщину. Зеленая кожа с татуировками на лице, черная коса с вплетенными украшениями и удобное платье темно-зеленого цвета. Сардал облегченно вздохнул, он до последнего боялся, что Райт говорил не про нее. «Мастер Стик, какая встреча!» Чуть насмешливо откликнулась Мириаланка, поднимая на него белесые глаза. «А я уж думала, что ты про меня забыл, старая банта. Раз скучала, могла бы и навестить». Не остался в долгу мужчина, усаживаясь рядом. Сначала не получилось, она рефлекторно потянулась к ослепшим глазам, но тут же отдернула руку. «А позже было видение, что ты сам меня найдешь. Как это случилось, Юнона? Почему ты здесь?» Сардал нервно сжал кулаки и неуверенно перехватил ладонь девушки. «Уже не важно. Но мне пришлось долго привыкать к зрению силы. Я всегда была очень чувствительна к силе, а такой широкий канал, поддерживаемый постоянно. Я захлебывалась в информации, путала из-за усилившегося дара предвидения прошлое, будущее и настоящее. В то время для меня врезаться в дерево, потому что для меня оно еще вроде бы не выросло, было нормальным». Уголки ее губ скорбно опустились, но женщина тут же взяла себя в руки. «Мне пришлось очень тяжело. Рядом была только моя команда и падаван Надя. Весь остальной совет и джедай постоянно были чем-то заняты, сражались и гибли, а я не могла выйти на поля боя, чем заслужила скрытую неприязнь многих. Проклятая чувствительность к силе. Я ощущала их эмоции так ярко, как никогда. Еще и ты сгинул в Империи Вечности. Орден лихорадила, многие ушли, несколько групп подкололось, некоторые пали во тьму. Я больше не могла находить в этой атмосфере недоверия, боли и неприязни к остающимся в безопасности. Как же просто разрушилась наша иллюзия семьи. Потом нас бросила гранд-магистр. Шан ушла в добровольное изгнание, когда была нужна сильнее всего, презрительно процедила сквозь зубы Юнона. Это было ударом в спину. Безусловно, орден и не такое переживет, но какой ценой? И я вынесла в совет предложение основать скрытый храм. Место, которое сохранит наше учение, знания и учеников, что бы ни случилось, и вызвалось, как магистр Верховного Совета, возглавить анклав. Мне дали ресурсы, голокроны, учеников, несколько мастеров и рыцарей, и отпустили в открытый космос, не желая знать конечных координат. Теперь мы здесь. Как ты нас нашел, Сардал? Мужчина обнял женщину за плечи и притянул к себе, всем своим существом выражая поддержку и защиту. Рай подсказал. Этот старый край-дракон жив, рада за него. Знаешь, у него даже дочь есть, так что цветет и пахнет, пошутил Стик, вызвав ответную улыбку. Правда, Еледия сейчас не совсем в порядке, как я понял. Дарт Еледия, встрепенулась пригревшаяся в объятиях Мириаланка, седая девушка с необычно теплой тьмой. Надя даже сначала подумала, что она саркой, как и моя падаван, но оказалось, что нет, человек, пожалуй. Я могу поверить, что такой необычный светлый ситх, дочь магистра, вы знакомы, искренне удивился джедай. Да, она помогала нам от имени Рейда вместе с вассами и своей командой. Ты же не думаешь, что я могла уследить за всем, когда мы строились. Она великолепно прятала свою темную сторону, но меня не обмануть. Кроме нее мне помогали еще многие, включая джалшей, у которых я являюсь верховной жрицей. Но хватит разговоров о прошлом, давай упомянем будущее. Что привело тебя сюда?» Сардал прикрыл глаза и глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. «Мне нужна твоя помощь, мой император, мой принц», произнес вставший на колено мужчина, рядом с которым застыл в такой же позе Хескал. «Мы засекли нужный вам корабль в одном из секторов республики, но он смог оторваться от преследования и уйти в гиперпрыжок. Мы отследили и вычислили примерные координаты выхода, но разброс оказался довольно большим. Нам помогли отпрыски, описав храм и планету, куда так стремился корабль. Координаты уже на вашем терминале, мой император. Ты оправдал мое доверие, Хескал», император впился взглядом в замершего мужчину с шрамом на лице. «Оправдал существование своего ордена», тут отпрыск вздрогнул, вспомнив картины не случившейся резни, которые сила показала лишь недавно, словно хотела, чтобы это произошло. А кто они, чтобы сопротивляться судьбе? Вот только Аркан принял другое решение и этим получил верность всех отпрысков, узревших возможную судьбу. Они благодарны за подаренную жизнь. Аркан резко взмахнул рукой, разрешая уйти. Как только створки лифта сомкнулись за спинами посетителей, Тиксон развернулся и быстро поднялся по лестнице к брату, встав рядом с троном. Они молча читали отчет, синхронно концентрируя внимание на некоторых деталях и картинках. «Почему ВОЗ?» Аркан встал и принялся мерить шагами небольшой пятачок пространства между троном и лестницей. «Ты говорил, что ВОЗы благоволят Еледе и ее соратникам, но они прилетали к ней, а не наоборот. Судя по записям, отпрыски видели некий храм на ВОЗе, конечную цель Еледи», медленно произнес принц, листая голограммы. «И идеально под описание подходит лишь один. Она не была ранена», зло выдохнул император, резко разворачиваясь к брату. «Я лично внес ее в реестр неприкосновенных для небовиков, а рыцарей они не встречали. Камеры это подтверждают. Я верю тебе, брат», Тиксон подошел к остановившемуся мужчине и положил руки на его плечи. «Я тебе верю, но пойми и меня, я обязан ей жизнью. Поэтому ее судьба мне не безразлична. Мы обязаны ей многим больше», напряженно ответил Аркан. «Теперь ты знаешь, что я не собираюсь причинять ей вред, хотя очень хочу видеть в рядах моих союзников. И сейчас, когда этот неизвестный орден в подвешенном состоянии, самое безопасное место для Еледи – это Закуул, не территория империи ситхов, чья императрица с радостью поправит свое положение за счет Еледи, не республика, где бывшая министр Сариш открыла неофициальную охоту на джедаев-целителей, вдохновившись поступком Асины. Знаю», кивнул Тиксон. «Именно поэтому я помогаю тебе найти Еледию, поделившись всей информацией, после того, как помог ей сбежать. Но, помни, ты дал слово, что не будешь обращаться с одаренными из этого ордена, как с пленниками. Мы хотим получить их в союзники, а не принудить к показательному подчинению. А Тагира», вдруг насмешливо напомнил о поселившейся на шпиле бывшей джедайке, которую защищали и Тиксон, и Сенья. «Она явно рассказала не все. Ровно то, что могла», мгновенно ощетинился принц. «У нас достаточно времени и возможностей, чтобы завершить поиски без радикальных мер. Поэтому девушку не трогай. Еще год назад я бы не согласился с тобой, но теперь вижу больше возможностей», Аркан, напротив, расслабился и повеселел. «Тем более, если мой воскресший брат так хочет. Но вернемся к Васу», вновь стал сосредоточенным император. «Итак, Еледия летит в храм исцеления, но ранений на Закууле получить не могла. Возможно, она сопровождает кого-то. Нет, там еще магистр Райт. Миссия по доставке раненого с использованием двоих одаренных, обладающих наибольшим авторитетом в ордене, нерациональна. Значит, это один из них двоих. А если политика?» — предположил Аркан. Тиксон медленно покачал головой. «Нет, договоры заключены, как я понял по некоторым оговоркам, и летят они не в Воска, а в храм исцеления. Еледия – лучший целитель среди этих одаренных, поэтому магистра она бы вылечила, но если она сама без сознания». Принц не договорил. «Тогда где Еледия могла пострадать настолько, что пришлось рисковать быть раскрытыми и лететь на Вос? Брат, ты…» Тиксон заколебался, но под теплым взглядом Аркан решился спросить. «Ты знаешь, что Еледия уже встречала Вейлин?» Плечи императора напряглись, он бросил косой взгляд на место у подножья трона, где обычно стояла сестра, но не сегодня. Никогда он обсуждает возможность вернуть Еледию. Он об этом позаботился. «Да, Тиксон нахмурился, услышав металлические нотки в голосе брата. Что-то не так. Аркан сел обратно на трон и вывел на голопроектор храм исцеления, но было видно, что его обращенный внутрь взгляд не цепляется за изображение. «Она мне солгала», — наконец тихо сказал он, заставив принца вздрогнуть. Когда сестра рассказывала о встрече с матерью, она ни слова не сказала о том, что та пришла не одна. Не сказала, что вопреки моему приказу доставить мать сюда, пыталась ее убить. И Еледию, которую я также приказывал привести ко мне невредимой в случае обнаружения. «Почему ты заговорил про сестру?» Вдруг повернулся к брату император. Мать сказала, что она преследовала их в столице, оставив погоню за чужеземцем. Но она также сказала, что они смогли покинуть город даже без сражений. Вейлин не успела их догнать. «У меня есть еще один вариант. Еледию уже привезли сюда в состоянии истощения. Я с ней даже не успел поговорить, она все время была в целительском сне. Возможно, целители не все смогли заметить», его глаз раздраженно сузился. Аркан резко встал и принялся спускаться. «Я отправляюсь на ВОЗ», он обернулся к Тиксону. «Ты со мной?» «Да, брат. Примечание к части. Мне очень стыдно, что я исчезла более, чем на 2 недели, но поймите и меня. Внезапно начался сезон зачетов. С нашим офигенным деканатом получилось, что 4 идут подряд. В пятницу, субботу, понедельник и сегодня вечером, во вторник. А к пятнице надо сделать расчеты по проекту, соединить все 3 части и сделать презентацию для защиты. В общем, в качестве извинения выкладываю главу сегодня, а на продолжение в эту субботу даже не надейтесь, не успею. Картинки к главе. HTTPS. Вол 133 445 679. 495. Глава 29. Магистр. Райт открыл глаза, поднялся с колен над ним тягучим движением и вопросительно приподнял брови, смотря на возвышающегося над ним почти на голову Восса. Из Гипера вышли корабли Вечного флота. Они заявили, что это не оккупация. Они заберут тех, кого ищут, и улетят. И эти личности не являются Воссами или Гармаками. Вам нужно спрятаться. Совет не имеет ресурсов сражаться с Вечным флотом, но существуют тайные убежища. Райт оглянулся на лежащую на алтаре Еледию, вокруг которой стояли погруженные в медитацию целители Воссы. Как же не вовремя. Дочь еще не пришла в себя, ее разум оказался слишком сильно пропитан и искорежен чужой силой. Прервать исцеление сейчас может означать непредвиденные последствия, но, если это спасет ей жизнь, то, где ближайшее убежище? На старых путях около. Магистр. В зал влетел Дейгл. У входа сели шаттлы с рыцарями Закула. Скажу больше, активировался передатчик. Саелан сидела под самой крышей храма, отслеживая обстановку. Мы окружены. Площадка с нашим кораблем находится в зоне обстрела. Рай стиснул зубы и повернулся к Воссу. Есть подземные пути. Нет, оторвался от исцеления Еледи один из целителей. Храм слишком древний и массивный, чтобы иметь подземные строения. Тогда пусть все посторонние покинут храм, быстро принял решение мужчина. Остаемся только мы и целители Еледи. Саелан, оставайся на месте. Ничего не предпринимай. Дейгл будет здесь. Воссы засуетились и после недолгих переговоров под пристальным вниманием рыцарей покинули храм. Все равно Еледию нельзя перемещать. Безразличный голос прервал попытки магистра придумать, как сбежать из западни. Если прервать процесс исцеления, то та тьма, что воссы успели локализовать, хлынет за рамки, погребая под собой сознание девушки. Сначала она сама сдерживала чужие команды, но больше ничего не могла, а сейчас устала, доверилась сдерживающим программам целителей. Если прервать процесс сейчас, то сознание Еледии полностью сметет и подчинит. Хотел бы я увидеть тех, кто смог создать в сознании такого сильного менталиста не просто закладки, а целую альтернативную личность, под конец хмыкнул Ситх. Я бы тоже хотел встретиться, рыкнул Райт, подавив желание разрубить пополам голокрон лорда Дреймата, который парил полупрозрачным призраком рядом. Жаль, я никогда не был силен в этой области. Как можно ускорить процесс? Не забывай, что эта Еледия обещала тебя отпустить, а не я. Владыка Дреймат недовольно сузил глаза, но ответить не успел. Магистр, в чем дело? Рай напрягся из-за растерянного голоса Саелан. Только что приземлился еще один шаттл с императором, принцем Тиксоном и верховной судьей Вейлин. Они без сопровождения направляются в храм. Втроем. Мужчина задумался, махнул рукой, чтобы Дейгл оставался на месте, и направился навстречу гостям. Аркан раздраженно махнул рукой, и оставленные в спешке посередине коридора коробки с грохотом врезались в стену. Тиксон шел на полшага позади, хмурясь и внимательно осматриваясь. Вейлин недоуменно хмыкнула на такое нетерпение и поспешила за уже унесшимся вперед братом. Их путь закончился у силового барьера, тихо гудящего от напряжения. Все трое несколько растерянно рассматривали неожиданное препятствие, когда с той стороны появился мужчина в броне и с сейбером на поясе. «Приветствую. Не подскажете, зачем вы так стремитесь в храм исцеления, если выгнали всех целителей?» Аркан впился взглядом в откинувшего капюшон джедая. «Магистр Райт, ваш бой с Дарт Еледией на Ормантилле произвел на меня впечатление», — хмыкнул император, отслеживая реакцию собеседника. «Очень неожиданная развязка. Я тоже удивился», — через некоторое время ответил мужчина. «Я пришел забрать кое-что, что у меня украли. К сожалению, император, здесь нет ничего принадлежащего вам», — оскалился Райт. «Магистр, мы не причиним вреда, но хотим поговорить с Еледией», — вмешался в назревающий конфликт Тиксон. «Даю слово, что не нападем. Нам известно, что Серый Орден был вынужден срочно покинуть его из-за республики. На данный момент на вас объявлена охота. Думаю, ситхи тоже скоро присоединятся. Поэтому сотрудничество с Вечной Империей является выходом. Но сначала я хочу поговорить с Еледией», — приказал император. «А еще забрать ее», — хмыкнул магистр, но, тем не менее, задумался. «Она без сознания», — наконец он принял решение. «Поэтому вам придется подождать несколько суток, пока она полностью не придет в себя. Прерывать исцеление нельзя, это может иметь необратимые последствия». «Что именно случилось?» — нахмурился Аркан. «Мы можем помочь», — одновременно с ним спросил Тиксон. Магистр скрестил руки на груди и окинул императорскую семью высокомерным взглядом, заставив Вейлин взбешенно зашипеть сквозь зубы. Принцесса дернулась вперед, но злой Аркан положил ей руку на плечо, заставив остановиться, и тут же перевел взгляд на задумавшегося Рейда. «Советую ответить на наши вопросы, или вы считаете, что эта преграда нас действительно надолго задержит?» «Не думаю», — хмыкнул мужчина. «Но и атаковать вы не торопитесь. Когда Еледия попала в руки императрицы Асины, та уже имела на нее четкие планы, которые моей дочери не понравились». Аркан дернулся и удивленно посмотрел на магистра, после чего перевел взгляд на брата, который кивнул, подтверждая родство. Ее сознание ломали несколько владык, создавая альтернативную личность с несколькими четкими приказами. Активацией служили ситуации, что и произошло случайно. Он вздохнул. «Мы рассуждали, что могло произойти, когда предположили, что дочь должна была исцелить императора. Это послужило активацией. Еледия стала себя странно вести из-за того, что самого Аркана рядом не было, начала сопротивляться. Мы так поняли, она должна была согласиться помочь и в процессе исцеления что-то ему сделать. Но конфликт личностей оказался слишком сильным, и она впала в кому, продолжая борьбу ментально. Все еще хотите забрать эту бомбу себе, император?» «Да», — отрубил Аркан. Магистр удивленно молчал, пауза затягивалась. «Целители справляются?» — спросил после некоторого размышления Тиксон. «Нет». Ответ магистра заставил братьев встрепенуться и невольно сжать кулаки под раздраженным взглядом Вейлин. «Что это значит?» — рыкнул император. «Дочь — сильный менталист. Пусть совместные усилия нескольких лордов ситхов смогли пробить брешь в ее защите и внедрить полностью лояльную им личность, она уже восстановилась. Все наши попытки уничтожить чуждое ее разуму натыкаются на щиты. С моей помощью мы создали небольшую лазейку, но этого мало. Мы не можем дотянуться до нее самой, а попробуем сломать щиты снова, покалечим разум». Магистр устало вздохнул, вспоминая объяснение Дарта Дриймата. Увы, сам он никогда не уделял внимания ментальным техникам. Не до того было, да и таланты лежали в совсем другой области. Он лишь проводник для целителей, не более. «Значит, благодаря узам силы ей смогли частично помочь, но недостаточно», — понял император. «И на большей этой связи не хватило». Братья переглянулись и синхронно шагнули вперед. «Значит, мы можем договориться». Само здание навевало спокойствие, наполненное присутствием многих светлых одаренных, живших здесь последнее время. «Конечно, пройдут еще годы перед тем, Как камень впитает в себя светлую сторону силы, став своеобразным оберегом и защитой для живущих здесь. Для одаренных поговорка, что в родном доме и стены помогают, была верной, как ни для кого другого. Но и уже скопленная сила должна была помочь. Стиг глубоко вдохнул и решительно встал в центр круглого зала. Вокруг суетились рыцари и мастера, раскладывая кайбер-кристаллы, нужные для фокуса силы. Ритуал был очень простым, но требовал большого количества энергии и сильной воли, способной обуздать и направить высвобождаемый океан. Уровень магистра, кто послабее, просто выгорит. Сардал бросил тоскливый взгляд наверх, где сквозь окна проникал яркий утренний свет, и подумал, что никогда не представлял, что может умереть не от старости или на поля боя, а в сердце молодого светлого храма, в окружении мастеров и магистра. Если Валкарион слишком глубоко пустил в него корни, если воля его самого и желание свободы окажутся слишком слабыми, если Юнона не удержит в себе мощь 12 мастеров-джедаев, если, так много если, что мастера меча было легче убить другим ритуалом, отправив путем света в силу обе сплетенные сущности. Но Юнона отказалась от этого варианта, и от ее жесткого голоса, отдающего приказы, на душе Стигга становилось тепло. Но самым большим страхом мужчины было потерять себя. Стоит Юноне на миг потерять контроль, и сила выжжет из него не только присутствие императора, а самого джедая. Стать бесчувственной логичной машиной, полностью потерявшей намек на любую человечность, следующей только решением холодного рассудка. Стать падшим в свет. Лучше смерть. Мастер, не отрываясь, смотрел на слепую подругу все время подготовки. Смотрел, когда она засветилась так ярко, что заслезились глаза. Смотрел, когда этот свет, направленный волей Юноны, потек к нему. Смотрел, пока не ослеп от принявшей почти материальное воплощение силы, пока на его тело не обрушилась вся бесконечность Вселенной, сметая все чужое, каленым железом выжигая всю тьму, оставляя лишь боль и шрамы. Трое мужчин встали вокруг алтаря и сосредоточились. Их сила взметнулась штормовой волной, столкнулась, огрызаясь диким зверем, недовольно заворчала от нежеланного соседства. Мужчины напряженно переглянулись, атмосфера почти открытой вражды и агрессии чуть прикрылась вуалью напускной доброжелательности. Первым взял себя в руки магистр. Его мощь успокоилась, радушно распахнула свои объятия, мудро давая братьям время. Контроль. Аркан неуверенно потянулся к брату, ловя ответные эмоции радости и доверия. Их сила сплеталась, резонируя, становясь единым монолитом. Вместе они всегда были во много раз сильнее, чем по отдельности. Наконец-то они вновь стали целыми. Ощущение. Уже Тиксон выразил подсознательное желание брата, соединяясь с Рейдом, становясь связующим звеном между враждебно настроенными друг к другу мужчинами. Слияние силы, способность, позволяющая нескольким одаренным объединить сознание и действовать как единое целое, была завершена. Главный целитель, стоящий во втором, более широким круге воссов, удовлетворенно кивнул и переплел ладони перед собой, готовый помочь начавшим ритуал. Изменения. Все трое синхронно подняли руки ладонями вперед, в их слепо смотрящих глазах попеременно мелькало золото тьмы и серебро света.